умножение церковных должностей. Новое положение церкви в государстве вызвали учреждение новых должностей по управлению церковными делами. Для ближайшего заведования церковными имуществами учреждена была должность эконома. На таковую должность избирались пресвитеры, диаконы, даже клирики, не имевшие иерархической степени, если они отличались честностью и практичностью. В своих действиях эконом отдавал отчет епископу. Для заведования церковной казной, состоявшей из денег и жертвуемых драгоценностей, созданы были не позднее второй половины VI века должности сакелариев и сакелиев, которым впоследствии были присвоены и другие обязанности. Не позднее VI века установлена была особая должность скевофилакса. Они заведовали всею церковной утварью и распоряжались ее употреблением при богослужении. В IV веке установлены были должности начальников благотворительных заведений, занимавшиеся пресвитерами или диаконами. Обязанности ходить за больными исполняли пароволаны, избиравшиеся епископами. Позднее выяснились злоупотребления. Многие становились пароволанами для освобождения от податей и повинности. В VI веке они были упразднены. Существовало общество копиатов, купателей. Члены его занимались безмездным погребением мертвых по преимуществу бедных и казненных, участвовали в торжественных похоронных процессиях. Пользовались они привилегиями клира, но в их общество тоже вкрались злоупотребления. По управлению сельскими церквами появилась во второй половине IV века новая должность периодевтов, которые мало-помалу заменили собою хорепископов. В IV веке хорепископы стали выказывать большие притязания. Желая освободиться из-под власти городских епископов, они вступали с ними в борьбу и отказывали им в повиновении. Ввиду этого собор Лаодикийский около 364 года предложил не поставлять в малых городах и селах епископов, но периодевтов. Периодевты по своей степени были пресвитеры, но не имевшие прихода, а состоявшие при кафедре епископы. Они были посылаемы епископами для обозрения сельских церквей и исправления на месте разных недостатков и злоупотреблений. Примечание. Настоящая должность благочинного сходна с должностью периодевта. Конец примечания. При новом положении церкви в государстве ей очень часто приходилось входить в столкновение с гражданскими властями. Для такого рода сношений назначены были особые должностные лица экдиков. Страница 230. Должность экдиков появилась в IV веке. Назначались на эту должность пресвитеры и диаконы. Обязанностью экдиков было защищать права церкви и клира в гражданских присутственных местах, почему они назывались еще церковными защитниками. На экдиках лежали также и полицейские обязанности по церкви. Они или сами, или по сношению с гражданскими властями имели право употреблять даже силу против непокорных клириков и вообще нарушителей церковного порядка. Наконец, для делопроизводства по суду и управлению церковному при епископе находились особые должностные лица хартофилаксов и нотариев, скорописцев. Хартофилаксы вначале были не более как хранители деловых бумаг при кафедре епископской, но с течением времени, именно со второй половины VII века, они получили важное начальственное значение в церковном управлении. Это информация Смирнова.